Глава 6. О любовных зависимостях. За свою достаточно длительную психологическую практику мне очень часто приходилось работать с людьми, зависшими в несчастливых любовных отношениях надолго и отчаявшимися что-либо изменить. Это девушки и парни, попавшие в сети любовной зависимости и не знающие, как из них выбраться. Любовная зависимость психологами становится в ряд проблем, над которыми нужно работать длительно. А чтобы болезнь лечить, ее нужно как минимум понимать. Изучая всю жизнь любовь и любовные отношения, я сделала вывод, что любовная зависимость имеет сходство с болезнью века – шизофренией. Грубо говоря, у человека сносит крышу, он зацикливается на объекте своей страсти и никого кругом уже не видит и не слышит. Зависимости вообще очень трудно лечатся. Страшные сети зависимости – алкогольной, любовной, наркотической, компьютерной, интернет-зависимости. Обычно попадают люди, склонные к ним по типу своей личности. В большинстве случаев они родились и воспитывались либо в неполной, либо неблагополучной семье. Пережили какую-то травму, разочаровались в хорошем отношении к ним других людей. Зависимость бывает и физиологической, и психологической. Вот девушка пришла с вопросом. «Скажите, пожалуйста, возможно ли вообще выздороветь от зависимости?» Перечитав множество книг, статей и психологической литературы, я узнала, что избавиться от нее нельзя. Можно только заменить одну зависимость на другую, менее патогенную. И все равно она останется и будет обостряться вновь при каждом стрессе. Эта девушка длительно страдает зависимостью от успокаивающих препаратов. Врачи часто назначают их, чтобы снять тревогу, страх, избавиться от бессонницы. Если человек длительное время принимал препараты, при их отмене обычно возникает ломка, как у наркоманов с паническими атаками и сильной слабостью. При этом такие люди, как эта девушка, страдающая гиперответственностью, обычно больше других переживают за каждую мелочь, и зависимость у них более острая, чем у равнодушных флегматиков. Тогда они вынуждены вновь обращаться к психотерапевту или психиатру, и тот вновь назначает временно снимающий тревогу препарат. Обычно человек сам осознает на подсознательном уровне, что у него зависимость, пытается избавиться от нее самостоятельно, интуитивно меняет ее на другую, с которой он думает проще жить. Начинает переедать, сидеть в интернете, играть в компьютер. Если он осознает, что опять впал в болезненную и отнимающую массу времени зависимость, он опять старается от нее избавиться. И вновь обостряются страхи, опять накатываются приступы тревоги, начинается бессонница, он опять вынужден обращаться к врачу. Получается порочный круг. Запретные занятия рождают ощущение праздника, радости, безопасности. Все радостные эмоции рождают то, что нельзя. Если человек не получает свою партию героина, у него возникает слабость, апатия, подавленность, ощущение проходящего впустую времени. Ко всему этому еще примешивается и чувство вины, опасение, что он живет неправильно, нужно выспаться, правильно питаться, заниматься физической культурой. Если человек начинает, осознав все это, заниматься собой, обычно это раздражает друзей и родственников, которые не получают внимания с его стороны. Он устраивал их такой, какой был, а тут вдруг начинает отсутствовать дома, встречаться с интересными людьми, читать умные книги. Они стараются всячески испортить настроение, которое и так постоянно неустойчивое и колеблется от одного полюса к другому. Присутствуют при склонности к зависимости и желание вступать в отношения с такими же зависимыми человеку легко и комфортно с родственными душами. Когда такие отношения продолжаются уже достаточно долго, он снова начинает осознавать, что они ему добра не приносят, опять старается их разорвать и вновь теряет с таким трудом обретенные чувства радости и комфорта. Это типичная ситуация. Именно люди, склонные к зависимостям, попадают обычно в секты, участвуют в тренингах, проводимых людьми, далекими от психологии, но умело манипулирующими чувствами других людей. Объясняется это тем, что их родной внутренний стержень сильно расшатался, и они ищут поддержки у других. Хотите вызвать в себе сочувствие окружающих? Пожалуйтесь им. Если вы, например, сделаете это в сети и напишете о том, как вы страдаете и умираете от несчастной любви, вы получите тысячи комментариев с советами, поддержкой и жалостью. Больше всего лайков и комментариев получают жалостливые истории, требующие сочувствия окружающих. Мне запомнилась одна из первых клиенток, Юля. Молоденькая, очень красивая девушка, она много лет влюблена в женатого мужчину. 8 лет уже возлюбленный кормит ее сказками о том, что вот вырастут его дети, и он разведется, и будут жить они с Юлей долго и счастливо. Юлечка все время плачет. Обратилась с сильным неврозом на почве того, что ее герой прервал общение с ней и до вечера поставил ультиматум. Либо она расскажет, что у него с новым знакомым, либо они расстаются навсегда. Познакомились давным-давно, вместе работали. Он большим начальником на крупной фирме, она просто служащей. Были безумные ночи, свидания на работе, в машине, где придется. На тот момент он уже был женат, и как все мужчины, запудривающие мозги молоденьким девушкам, был, конечно же, недоволен семейной жизнью и только мечтал встретить понимающего человека, свою половинку, которая будет его любить, ценить и идти с ним за ручку по дороге к счастью. Потом Юлечка уехала учиться в институт, но, несмотря на обилие ухажеров, встречаться ни с кем не могла. Продолжалось длительное телефонное общение по ночам, непрерывные смски, бессонные ночи и надежды на то, что когда-нибудь они будут счастливы вместе. Учебу она закончила, но пришлось уйти на работу в другую фирму. По-прежнему встречались. Ее родители знали о длительной связи Юль с этим мужчиной, но не знали о его настоящей семье. И переживали за дочь, хотели определенности. А Юлечка все таяла и таяла, и ничто в жизни уже не доставляло ей радости. Лишь бы знать, что ее любимый никогда ее не бросит, что будет оберегать ее и любить. В последнее время отношения стали все больше и больше ухудшаться. Он заявил, что сыну сейчас 14 лет. Пусть она ждет, когда ему исполнится 18, и он якобы сможет тогда понять бросившего семью папу. Слезы текут у Юли градом, когда она говорит о нем. Она говорит: «Ну как же он может так поступать? Ведь я так не могу. Я все всегда делала и делаю для него. Я верю в любовь, в настоящую, искреннюю и вечную». Последней каплей, побудившей ее обратиться к психологу, было его настойчивое желание узнать, что у нее было с тем молодым человеком, с которым он ее видел на днях. Сначала она рассказывала своему Саше всю правду, что тот ухаживает, очень настойчив, дарит цветы. Женатый начал беситься, и расспросы шли непрерывным потоком, где встречались, о чем говорили, что он спрашивал, что она отвечала. Она рассказывала и рассказывала, а подробности ему требовалось все больше и больше. Не снимал ли он с нее блузку, как он до нее дотрагивался. При отказе отвечать жених прекращал всякое общение и ждал, когда у нее дрогнет сердце, и она вновь выйдет на связь. Сейчас она в сомнениях. Вроде все рассказала, новых подробностей нет, боится, как бы ее Саша полностью не прервал общение с ней. Я спрашиваю: «Юля, ты дура?» Она говорит: «Да, влюбленная дура». Я говорю: «Ну, тогда рассказывай ему. Твори, выдумывай, пробуй. Только учти, что подробности будут все более грязными, наподобие орального секса с Петей в машине, а тебе будет становиться все хуже и хуже». Юля плачет и рыдает. «А вдруг он меня бросит? Я без него не могу». Я попросила ее не отвечать ни на какие смски и ничего не предпринимать. На другой день Юля позвонила. «Ира, что мне делать?» Саша сказал: «Все, между нами все кончено». Прибежала ко мне и показала длиннющее смс-познание, которое она ему писала всю ночь. Спрашиваю: «Юля, зачем тебе все это нужно? Эти мелодрамы, эти слезы, эти сопли. Ты такая молодая, ты такая красивая, ты умная, образованная, обеспеченная. Я бы все ему отдала, я бы жила и работала ради него. Юля, он мазохист, ему нужно будет все больше и больше. Ты пропадаешь». Мазохисты в чистом виде встречаются редко. Обычно у них есть обратная сторона – садизм. Мы с ней довольно долго работали. Психолог иногда вынужден быть жестким, чтобы помощь была действенной. После нескольких сеансов Юля позвонила и сказала, что ситуация налаживается. Надеюсь, что сейчас у нее все хорошо, и жизнь наладилась. Хотя часто бывает так, что такие отношения из ряда вечных, когда конец невозможен в принципе. Они живут и варятся в этом супе, и будут вариться, пока обоих это устраивает. Сколько угодно таких историй, где зависимость заменяет собой любовь. По меткому определению Бориса Новодержкина, любовь – это когда хорошо с другим, а зависимость – когда плохо без другого. Женщина, 45 лет, Нина. приехала на прием из маленького городка. Она запуталась, не знает, что делать. 20 лет прожила с мужем, жили, как говорится, как все. Муж как муж, звезд с неба не хватает. Плохого про него ничего не скажешь. Хорошего тоже не так уж и много, рассказывает Нина. Дом построили, троих детей худо-бедно вырастили. Дети уже взрослые. И тут настигла ее большая любовь к мужчине моложе себя. Она готова все бросить. Семью, детей. Часто сломя голову, мотаться по съемным квартирам. Раньше увлекалась творчеством, ездила на выставки в Америку. Сейчас полная апатия, ничего не хочет. В голове он и только он, возлюбленный. Я интересуюсь, Нина, а он тебе что-нибудь предлагает? Нет, не предлагает. Но ты понимаешь, что несешь ему свою любовь на блюдечке с золотой каемочкой, а он ее не берет. Она все понимает и осознает, но иллюзии берут верх. Ушла Нина очень расстроенная, потому что поняла для себя горькую правду, которую, скорее всего, ее подсознание просто отвергало, чтобы защитить себя. Ох, лучше уж сладкая ложь. Не зря Луиза Хейл и другие проповедники твердят нам о том, что любить нужно прежде всего себя. Тогда тебя будут любить и другие люди. Хотелось бы всем тающим от любви напомнить одну старинную притчу. Имя автора неизвестно. Когда-то давным-давно росли в одном лесу два дерева. Когда капли дождя падали на листья или вода омывала корни первому дереву, оно впитывало в себя совсем немного и говорило: «Если я возьму больше, что останется другим?» Второе дерево забирало всю воду, которую природа давала ему. Когда солнце дарило свет и тепло второму дереву, оно наслаждалось, купаясь в золотистых лучах, а первое забирало лишь малую часть. Прошли годы. Ветви и листья первого дерева были настолько малы, что не могли впитать даже каплю дождя. Солнечные лучи не могли пробиться к скудным плодам, теряясь в кронах других деревьев. «Я всю жизнь отдавала другим, а теперь взамен не получаю ничего», — тихо повторяло дерево вновь и вновь. Рядом рос второй, герой нашей притчи. Роскошные ветви которого были обильно украшены большими плодами. «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты дал мне в этой жизни все. Теперь, спустя годы, я хочу отдать в сотни раз больше, поступив так, как поступаешь ты. Под своими ветвями я укрою тысячи путников от палящего солнца или от дождя. Мои плоды будут радовать многие поколения людей своим вкусом. Спасибо, что ты дал мне эту возможность дарить», — так говорило второе дерево. Еще из этой серии «Любовной зависимости» клиентка Татьяна. Молодая, красивая женщина. Очень талантливая, работает педагогом. У нее есть маленький сын, с мужем живут около 10. Прошли голод, холод, мотание по съемным квартирам, приобретение жилья, потом потерю его из-за глупости и слабости мужа. Как обычно, наши женщины любят тянуть все на себе, надеяться-то не на кого. Было и пьянство супруга, и поднимание руки. 5 лет назад узнала о своем страшном диагнозе, никому не сказала. Надо было жить, прежде всего ради сына. Слава Богу, на сегодняшний день полностью выздоровела. Но нашла себе другую напасть – любовь, как водится, неземную. Он тоже из серии интеллигентов, врачей, личность, ведущая непонятную богемную жизнь, редко бывающая дома. Дома-то своего у него, впрочем, тоже нет. Живет, по его словам, у какой-то женщины. Татьяна – женщина земная и практичная. Именно отличием от обычного окружения он ее и привлек, своей неодинаковостью и неординарностью. Она тоже готова бросить все и жертвовать, спасать, жить ради него, быть подругой, опорой, вдохновительницей, мамой и сестрой. Естественно, герой весь розовый и идеальный, другого такого в целом мире нет. Год уже прошел, ей все хуже и хуже, жизнь портится и портится, ситуация не меняется и не меняется. Я советую. Татьяна, подожди еще год. Химические вещества, вызывающие любовную зависимость, держатся в организме человека 2 года. Вот пройдет еще год, и будешь думать, если в твоем отношении к любимому ничего не поменяется. А пока не стоит, я думаю, менять налаженную жизнь, лишать отца ребенка. Татьяна плачет, она не понимает, что делать, хочет быть с любимым. Ты сделаешь несчастными несколько человек, задай себе вопрос. Кого ты сделаешь счастливым? Муж, тем более, что-то, видимо, стал подозревать. Ведет себя как влюбленный в самом начале знакомства. Цветочки, комплименты, помощь по дому, забота о ребенке. Тогда она согласилась, что лучше горячку не пороть. постарается разобраться в своих чувствах. А недавно вновь позвонила и сказала: «Иногда слова «я люблю тебя» звучат слишком поздно. Боже, да почему же мы такие женщины?» Все, готова отдавать, не получая ничего взамен. Был как-то период в моей жизни, когда я консультировала людей на психологических форумах. Проблемы у девушек, обращающихся за помощью, в основном одни и те же. Я его люблю, он меня не любит. Что мне сделать, чтобы он полюбил меня? Как его приворожить, уговорить, заставить? Можно писать под копирку. Чаще всего в таких случаях ценен только один совет – насильно мил не будешь. Но психологам полагается консультировать запущенные и безнадежные случаи и клиенту помогать. Хотя за несколько лет в интернете я поняла, что виртуальная помощь действенной не бывает. В ряде случаев нужна очная консультация, лицом к лицу клиента, чтобы его не только читать, но видеть и слышать. Вот один из примеров. Девушка обратилась ко мне, разыскав меня через почтовую программу, и сказала: «Ирина, 2 года назад вы сказали, он найдет другую, которая захочет родить от него ребенка, и будет по-прежнему приходить к тебе. Ваши слова оказались пророческими. Так все и вышло. Женился на бедной хохлушке, ничего мне не сказав, по причине ее беременности. И так и разрывается между ней и мной. Я ничего не могу поделать». Я ответила, что прекрасно ее помню. История была трогательная и душещипательная, очень-очень длительная. Привожу фрагменты беседы с сайта. «Мне 40. Сегодня в аптеке фармацевт спросила, сколько мне лет, чтобы витамины подобрать. Так и не сразу и вспомнила. Никак с этой цифрой не вяжусь в своем восприятии. Ему 31. Давно живем вместе. Все родные воспринимают нашу пару совершенно нормально. Все, кроме меня. Я все время рвусь уйти домой. Я прихожу, живу какое-то время, потом, обычно после особенно хорошего вечера, неожиданно для него ухожу к себе. Когда у нас все идет как нельзя лучше, я уже знаю, что на следующий день не приду. Возвращаюсь через 2 дня, и все по новой. А вчера я вдруг осталась без работы. И когда он спокойно говорил мне, что мы проживем, я говорила о том, что не хочу его обременять, что уйду к детям, и они меня прокормят. И он сказал: «Уходи. Ты все время пытаешься разрушить наши отношения. Ты не доверяешь мне. Иди и живи там». Утром помирились. Сейчас я у себя, отпросилась за вещами. Но я не могу спокойно жить в такой ситуации. Он младше меня на 9 лет. Но мы читаем одни книги, смотрим одни передачи по ТВ. Нам нравятся и не нравятся одни и те же фильмы. Я сказала ему, что не могу изменить свой возраст. Он ответил, что его это совершенно не волнует. Но это не дает мне жить спокойно. Если мне можно как-то помочь смириться с ним, помогите. Он моложе. Как строить отношения? Через некоторое время вернулась в старую тему и поразилась. Ведь именно этот вопрос я и собиралась задать еще 3 года назад, и ничего не изменилось. Попробую объяснить. Когда я жила с мужьями, которые были на 5-6 лет старше меня, я вообще не задумывалась о своем возрасте. Как и тогда, когда училась в школе, в институте. Я пошла в школу на год раньше, и все мои одноклассники были старше меня. Я всегда была младшей, в школе, дома, в кругу друзей и коллег. И мужчин своих ровесников, или чуть старше, я не воспринимала вообще, как партнеров личной жизни. И тут вдруг такие близкие отношения с человеком, который меня настолько младше. Больше того, я с ним живу. Что же касается возраста, я вообще не ощущаю себя соответствующей собственному понятию о 40-летних женщинах. Я просто не задумываюсь о том, сколько мне лет. Поэтому вопрос о возрасте всегда застает меня врасплох. И только рядом с ним я всегда вспоминаю о целлюлите, о пережившем 2 беременности животе, о седине, тщательно закрашенной, но вдруг проскользнет 2-3 волосков. И переживаю ужасно, задумываюсь. Итак, мне 40 лет. До 16 лет я жила в совершенно тепличных условиях. Не знала даже, как в магазин ходят. Все на дом приносили. В 16, окончив школу, уехал учиться. Общежитие, бытовые проблемы. В 18 вышла замуж. В 19, забрав 8-месячную дочку, ушла от мужа, не простив измены. Обратно в общагу, в комнату на 2 семьи, разделенную занавеской. Доучивалась, уже работая. В 20 вышла замуж за парня с квартирой, который перед этим развелся с женой. Причина возникла, видимо, задолго до нашего знакомства. они уже жили раздельно. Но мое появление, конечно же, стимулировало его поставить окончательную точку. Он очень любил меня, вырастил мою дочь. Именно его, а не генетического отца, она считает папой. Он помог мне доучиться, получить нормальную работу, просто тем, что был рядом и поддерживал. Когда мне было 27, он умер во сне. В это время 8-летняя дочь сидела рядом и смотрела телевизор, а я на кухне клепала очередной отчет. Через пару месяцев я начала встречаться с его женатым другом. Через 7 лет он развелся и женился на мне. Мы купили трехкомнатную квартиру, строили дачу, и я думала, что все у меня стабильно. Год назад он умер от инфаркта дома. И вот мне 40. Живу, потому что просто живу. Ребенок самостоятельный. Она очень меня поддерживает, но главное, не создает проблем. А я живу у этого маленького 2-метрового мальчика. Я пришла к нему в однокомнатную квартиру с ободранными стенами, асфальтобетонным полом, заваленным пустыми бутылками и постоянно пустым холодильником. Постепенно мы выбросили старую мебель, додрали до конца стены, наклеили новые обои, повесили люстру из навески. Утром я встаю в 5 утра, варю ему кашу, собираю с собой обед, а вечером мы гуляем, смотрим телевизор, ходим в театр, в кино, просто в рюмочную. Его родители, познакомившись со мной, добавили денег на машину. А у меня ощущение, что я все делаю для того, чтобы только меня не трогали. Дали дожить отпущенный мне срок. Мы практически совсем не ругаемся с ним, потому что я всегда совершенно спокойна. И что бы ни случилось, не помыл посуду, выпил лишнего на работе, кончились деньги, разбили машину, я всегда говорю: «Ничего страшного, проживем». И мы смеемся. И на последние деньги идем в кино. И как-то все разруливается. Он очень изменился, говорит, что только со мной обрел смысл в жизни и стал планировать будущее. А я просто существую. И раз уж приходится существовать, обеспечиваю, как могу, себе более-менее комфортные условия. Моя коронная фраза: «Я живу не с тобой, а у тебя». Именно так я себя ощущаю. А мне всего 40 лет. Ведь мне не надо жалости, не даст ничего жалость. Я просто не умею жить. Такое у меня ощущение. И я пытаюсь найти причины этого состояния. Мы уже 9 месяцев живем вместе. И нереальность произошедшего меня пугает. Как и то, что этот человек просто часть меня, с моими вкусами даже в мелочах, с моими привычками и взглядами на жизнь. Это именно то, чего я, возможно, всю жизнь искала. Но мне 40, а ему 31. Ему нужна семья, дети, а у меня внуки на подходе. Я не один раз обращалась к психологам. Деньги за это платила. Для меня совсем не маленькие. Я даже в группу ходила при психодиспансере. Там я, кстати, увидела людей, у которых проблемы более серьезные, чем у меня, и мне стыдно стало. Тема, конечно же, не о моих отношениях с ним, а о моих личных проблемах. Я, начиная с 18 лет, всю жизнь замужем. Я практически никогда не была одна. И страшно, что находились же мужчины, которые шли со мной. И поскольку времени на выбор я себе не оставляла, это были не мои мужчины. И страшно, что уходили они от меня только на тот свет. Наверное, этот мальчик просто затычка в свободном месте рядом со мной. И, наверное, тема о том, что я не даю себе возможности пожить одной. Я опять взяла первого попавшегося мужика и воткнула его на свободное место. И, наверное, осознавая это, я все время ухожу. И никак не могу решиться уйти совсем, чтобы, возможно, вернуться к нему. А, возможно, и нет. Но я боюсь оставить его. Вдруг подберет кто. И мучаюсь. И его мучаю. Проблемы мертвых решают оставшиеся живые. В этом у меня опыт достаточный. Это было грустное начало, дальше Елена стала веселее. Недавно я потеряла работу, и сейчас он меня содержит. Дома идиллия, и я как-то спокойнее стала. Я никогда не сидела без работы, а теперь меня кормит молодой мужик, и я принимаю это как должное. Меня все удивляет, вообще ситуация нереальная. И никаких попыток с моей стороны постервозничать, скандальчик организовать. Посуду не помыл? Ерунда. Молчит, не разговаривает? Ерунда. Я скачу по квартире, пока обед готовила, посуду помыла и еще песни распеваю. И даже не задумываясь о том, что будет, когда все это закончится. Может, сильнее всего меня удивляет то, что существует, оказывается, человек противоположного пола, который является практически клоном меня. И это не потому, что он под меня подстраивается, а он такой и есть. Ну просто во всем. Он даже яблоки ест без остатка. То есть вместе с сердцевиной, когда я это увидела, просто обалдела. Наверное, поэтому мне с ним так легко и бесконфликтно. Долгое время все опять было очень хорошо и радостно. Потом тревожный звоночек. Только здесь я могу сказать, что произошло. Он применил ко мне физическую силу. Я совершенно не считаю свою прошлую жизнь тяжелой. Наоборот, уверена, что все к лучшему. И нисколько ни о чем не жалею, даже о нашей с ним жизни. Для меня это действительно было чудо. Особенно последнее время, воистину. Не только самая темная ночь перед рассветом, но и самый светлый и радостный вечер перед затмением. Минусов тоже достаточно. Не буду об этом, больно. О том, что случилось, я никому не могу рассказать, только вам немножко. Близкие ведь будут категоричны, разрыв и все, не осознавая, как мне тяжело. Мы с ним накануне купили новую мебель, планировали дальнейшую жизнь. Одна моя знакомая, азербайджанка, не очень молодая и совсем некрасивая, рассказывала. У нее был муж, моложе ее, богатый, успешный. Она не работала, ему помогала немножко. У него было несколько торговых точек, она иногда помогала собирать выручку. Обедали они практически всегда в ресторанах. Когда она узнала, что он ей изменил, она как раз была в одном из его магазинов. Она бросила все прямо там и больше к нему не вернулась. Я была поражена. Спросила, может, можно было простить один раз? Это расходится с моими убеждениями. Она ведь восточная женщина. Она категорично ответила, нет. Если был один раз, будет и второй. Сейчас она замужем за человеком намного старше ее. Они живут в поселке за 50 километров от города. Она научилась выращивать овощи, цветы, чего раньше никогда не делала. А я сижу и страдаю, и жалею о потерянных отношениях. И чувствую полную безнадегу. А ведь я всегда считала себя сильной женщиной. Я никогда не сдавалась. Правда, я думаю, меня всегда стимулировало то, что у меня была маленькая дочь. И ее нужно было кормить, одевать. А сейчас она сама зарабатывает. А для себя самой, мне кажется, ничего и не надо. Жаль совместных прогулок, разговоров, футбольных матчей. Целый ритуал был. И календарь чемпионата, мною купленный на стене, где результаты отмечали. Еще мы собаку хотели, Йорка, на выставку собирались. В ночь скандала он кричал, что никогда не любил меня. Предыдущую, которая инвалид, любил, а меня нет. Кстати, он ее бил. Это мне общие знакомые рассказывали. Так что в амнезе у него это есть. Я первая девушка, принятая его родителями. Они очень рады за него. Их мой возраст совершенно не смущает. Они задаривают меня подарками, и наше расставание для них будет не слабым ударом. Ведь только в субботу были у нас в гостях, радовались, что все хорошо. Вот такие дела. Если я задумаюсь, то найду оправдание его поступку и вернусь, если он позовет. Если позовет. Вспомнился анекдот про супругов, проживших вместе 50 лет. Развестись, говорят, желания не было, убить было. Дальше Елена начинает находить оправдание его поступку. Все по законам жанра. Доводила я его, конечно, последнее время. Это по моим предыдущим доскональным постам видно. А ведь с неделю назад он мне пожениться предлагал. Я от неожиданности посмеялась. А когда на следующий день осознала и завела об этом разговор, он сказал, «Но ты же отказалась, значит, все». А меня задело это, я сказала, что не приемлю длительных небрачных отношений, что если люди строят планы на совместную жизнь, логично было бы отношения зафиксировать. Он ответил, что не надо на него давить, что он созреет сам, что если уж мне это так важно, именно для улучшения отношений, то мы можем пойти и расписаться, но никому об этом не скажем сейчас. А удивим всех года через два. А тут родители приехали в гости. И папа за столом только и говорил о том, что я для него большая радость. И мама поддакивала. И ему все время говорила, веди себя хорошо. Все было шутя так. Вечером, проводив гостей, погуляли немного, пришли домой. Длинное описание произошедшего и того, как поднял на нее руку. Вот такой сериал. А дальше выяснилась страшная правда о нем. Он наркоман. В день приема сплошная любовь, забота, нежность. Всю ночь разговоры. Нет, интересные разговоры, планы, объяснения в любви. До утра, следующие три дня — отходняк. Разговаривает через силу. Не хамит, не грубит. Потому и жалко. Понимаю, что ему плохо. Потом опять все по кругу. Сначала я ничего не замечала. Теперь научилась определять по телефону. Если звонит каждые 5 минут, значит спать сегодня не будем. пытался разговаривать на эту тему. Сказал, что справится с этим, если близким это доставляет боль. Я не давила на него, не скандалила, не устраивала сцен. Да и, собственно, в эти дни разговаривать было бессмысленно. Все понимает, все осознает, но неадекватен. А в другие бесполезно. Но что мучить человека, которому явно плохо? Я не бросила его, когда уже точно все поняла, потому что люблю его. Он говорит, что я изменила его жизнь, что, познакомившись со мной, он понял, что не совсем пропащий. Как бы ему не было плохо, он каждый день идет на работу. За неделю до происшествия ему впервые после приема было не хорошо, а плохо. Мы опять разговаривали всю ночь. Я сказала, что он скатывается, что скоро будет похож на Н, нашего общего знакомого, у которого в жизни было все, а теперь ему нужен только героин 2 раза в день. Чтобы он осознал, что он своим трудно зарабатанными деньгами поддерживает несчастную торговку. Что, конечно, это его жизнь, но я совершенно измучилась и просто не буду приходить домой в эти дни. Он клялся, что бросит. Даже предлагал поспорить на это, не стало. Неделю держался. Через неделю его родители собрались приехать. Мы утром встали, я в магазин сбегала, потом стали все убирать, закрывать, и я попросила его мусор вынести, мне было дольше одеваться. Через полчаса я позвонила ему на трубку. Он сказал, что уже идет домой, будет через 10 минут. Ходил купить сигарет в магазин через дорогу. Я все поняла. Первое желание было уйти. Но в квартире монтажники. Через 2 часа должны приехать родители. Через 20 минут он позвонил и сказал, что задерживается на неопределенное время. Что только что умер тот самый Н. И он ждет милицию, поскольку умер фактически у него на руках. Он его пытался откачивать. Приехал через 2 часа. Я, конечно, в истерике, больше внутри себя. Сказал, что ведь совсем не собирался туда ехать. Не надо ему это было. Но дошел до дороги, и тут же остановилась попутная маршрутка. И он решил, что смотается быстренько туда-обратно, я даже не замечу. Н открыл ему дверь, сказал, что плохо себя чувствует, и через 10 минут умер. Я напомнила ему, что вот только на днях мы вспоминали Н, что это ему звонок от судьбы, что это ему показали, что будет с ним. Потом только ушли рабочие, приехали родители. Дальше вы знаете. Объясню, почему я не ушла ночью. Я не хотела приходить к себе домой в 1 часа ночи в истерическом состоянии. Не хотела волновать дочь и таким образом втягивать ее в свои конфликты. Может быть, это покажется неубедительным, но такой уж я человек. Когда я обнаружила мужа мертвым в постели, я тоже не орала, не билась в истерике, не упала в обморок, хотя это многим было непонятно. Просто у меня в этой же комнате за перегородкой спал 8-летний ребенок, и я думала о ней тоже. Я знаю. Правда, дочь уже взрослая, у нее практически своя жизнь, но она моя дочь. Оставить его все равно, что не подать руку утопающему, который пытается выплыть. И так хочется верить, что он справится, если ему дать цель. И виню себя в том, что цели я дать ему не могу. Возраст. Вот была бы молодая, перспективная девчонка, вот тогда и ухожу, и возвращаюсь, и знаю, и не верю. Я не понимаю в этом ничего. Родители всяко понимают больше. Но ему не надо это каждый день. Стаж у него 15 лет. Но были большие перерывы. До происшествия я надеялась, что смерть знакомого встряхнет его, что он попробует бросить. Я и для себя решила, что если и после этого он не перестанет, это все, конец. С ним у меня было полное взаимопонимание. Было чувство своего мужчины. Я впервые почувствовала себя замужней, имея позади 3 брака. Мне даже молчать с ним было легко. Очень тяжело от этого отказаться. Тем более, что настроилась я на последний шанс. Но случилось так. Все к лучшему. Только этим я себя успокаиваю. А он так и не позвонил. Значит, действительно, не любил. Да, конечно, формально он мне не родственник. Но он родной и близкий для меня человек, с которым я прожила самый тяжелый после смерти мужа и самый счастливый год своей жизни. Который в критических для меня ситуациях проявлял себя как настоящий, мой мужчина. И я не могу отказаться от него просто в целях самосохранения. Я хочу дать ему и нам еще один, действительно последний шанс. И если он сможет бросить, я хочу быть с ним. Он действительно чудесный человек. Я все знаю про то, что бывших наркоманов не бывает. Но есть ведь те, которые держатся. Я все понимаю, правда. Но хоть 1% надежды-то есть. Вот такое вот душераздирающее письмо. Я привела его почти полностью, потому что сразу было ясно, что история эта не на один год, и не кончится она, скорее всего, никогда. Елена привыкла тащить его на своих плечах, а он привык этим пользоваться. И будет возвращаться и возвращаться к ней, потому что ему с ней тепло и хорошо, потому что она всегда принимает его таким, какой он есть, и оправдывает любой его поступок. А о ней не подумает никто, если она сама не осознает, до какой степени он мешает ей жить. Неужели в большом городе, в котором живет Елена, мало порядочных, обеспеченных, умных, нормальных мужчин, которые будут ее ценить и любить? Об этом я ей написала и посоветовала не рвать свое сердце, уходить постепенно, осознать, что на нем не замкнулся весь мир, что, скорее всего, эти отношения относятся к другому разряду, когда одна душа встречает другую в этом мире, и одной психологической помощью не лечится. Она ответила: «Спасибо, все правильно. Только кажется иногда нам, дурам, что уж того-то собственный алкоголик-наркоман совсем не похож на других. Он особенный, ему только немного помочь надо. Прихожу к выводу, что жертвенность в природе женской. Многие из клиенток уверены в том, что Господь создал нас для страданий, что мы всегда всем должны и в течение жизни вынуждены оберегать всех пьющих мужей, ленивых детей, несчастных родственников. И это убеждение не исправить. Кажется, уже ничем. Ни горой прочитанных книжек, ни умными словами психолога. Как я уже говорила, каждая вторая клиентка на вопрос, любит ли она себя, твердо отвечала: «Нет». Наверное, если спрашивать у каждой, то так ответит каждая первая. Вот почему женщины умирают от рака. Всегда в первую очередь вспоминаю свою тетю. Работала она в торговле. В те времена была одним из самых заметных в городе. Помню, как рассказывала, когда уволилась с хлебной должности, добрая четверть города перестала с ней здороваться. Устроилась потом на другую работу. А во времена тотального дефицита важно было работать там, где ты мог достать, купить, кому-то помочь. Опять начали все здороваться. К своим 45 годам такая была веселушка-хохотушка. Все время щеки красные с природным румянцем. И мужа своего любила преданно и беззаветно. Такая красавица, а он милиционер. Все на молоденьких заглядывался. Первый раз бросил ее еще в молодости, когда она забеременела. Уже тогда ведь можно было сделать вывод, что предал один раз, будет предавать и дальше. А она любила. Хотела покончить с жизнью. Пошла на кладбище, прочитала там на чужой могиле душевные стихи и решила, что не имеет права умирать. После этого родила ему 3 детей. Люди ее очень любили, за веселый нрав, за готовность помочь. А собственный муж не любил. Случайным или не случайным было ее заболевание никому неведомо. Конечно, когда она уже уходила и превратилась в мумию, он от ее кровати не отходил и рыдал все время и просил: «Нина, не оставляй меня, пожалуйста». Я смотрела и думала: что тебе мешало любить тогда, когда нужна была твоя любовь? Беречь тогда, когда нужно было беречь? Надо сказать, горевал он недолго. Привел в дом молодую. Мужики у нас, как известно, на вес золота. Я почему-то думаю, что причиной заболеваний замужних женщин раком является их несчастливая семейная жизнь. Вот еще одна знакомая, тоже всю жизнь в торговле. Муж бывший военный. Прожили несколько лет в группе советских войск в Германии. Получили после этого 4-комнатную квартиру благодаря наличию 3 детей. От хорошей, видимо, жизни муж завел любовницу. Она, как узнала, доброжелатели доложили, хотела его убить. Пистолет наставила, говорит: «Убью, скотина». Но рука дрогнула. Так-то женщина потом еще пришла к ней денег на квартиру и на содержание ребенка просить. Так и жил всю жизнь ее муж на 2 семьи. А у нее сейчас на этой почве и рак, и болезни позвоночника. Нервный муж теперь бегает и плачет, корит себя на все лады. Говорит: «Если с ней что-то случится, я себя никогда не прощу». «А чем ты раньше-то думал?» – спрашивается. «Когда ей любовь нужна была и поддержка, а не мысли о том, куда направился законный супруг. Когда она страдала и переживала, и мучилась от ревности». Самое интересное в теме о любовных зависимостях – это то, что в большинстве случаев человек понимает, что любит он не конкретного человека, а свои иллюзии. Мы любим то, что сами придумали. Однако иногда кажется, что человечество просто не может существовать без иллюзий, надежд и мечтаний. Как-то в дискуссии в живом журнале меня спросили: Что же делать, если ты понимаешь, что это иллюзии, ничем не подкрепленные, и все равно продолжаешь любить? Навскидку придумала несколько вариантов. Первый. Любить свои иллюзии. Второй. Разрушить иллюзии и любить реального человека. Третье. Любить и то, и другое. Четвертое. Не любить ни то, и ни другое, относиться безразлично. Пятое. Быть благодарным за то, что есть, и не требовать большего. Шестое. Любить себя прежде всего. Народ ответил, что начинать надо с любви к самой себе. Меньше будет разочарований. Сожалеют только о том, что в любви к себе надо было практиковаться с самой ранней юности. Многие согласились, что черт его знает, что любит. Наверное, иллюзии. Тогда проще, быстрее можно выздороветь. Что касается так превозносимого мужчинами женского ума, лично я считаю, что ум для женщин вообще лишнее. Самое главное, чтобы никто не начал подозревать о том, что ты умнее. А то ведь так недолго и без мужика остаться. Миром, как известно, правят жалости и комплексы. А вот еще и печальная история о любви и о любовной зависимости из интернета. Девушка долго повествует, при этом сама говорит, что только герои дочитают ее историю до конца. Как они встречались, когда были еще на школьной скамье, как полюбили друг друга. Дружили много лет, но самое большее, что он себе позволял, держать ее за руку, лежать, обниматься где-нибудь на траве. У нее он был первой любовью, и у него она тоже была первой любовью. До секса пока готовились к свадьбе, дело так и не дошло. Потом поженились, родители были очень рады, все окружающие считали их идеальной парой, были счастливы видеть, как они любят друг друга, как оберегают. Вместе закончили институт, затем он увлекся научной работой, а секса так и не было. Он писал ей длинные письма о своей любви, упрекал в том, что она не понимает его подлинных чувств тогда, в ранней юности. Вы подумайте, жили они вместе, а он писал ей письма о том, что у него очень ранимая душа. Она выпрашивала у него ласки, а он с трудом ее даже целовал. При этом говорил, что очень любит, и без нее даже жизнь ему не нужна. Потом герой увлекся японскими рисованными мультиками. Говорят, это эмоциональный наркотик. У японцев, кстати, повсеместная народная любовь к их героям. И полюбил, действительно полюбил героиню этого мультика. Честно, пытался свои чувства к ней перенести на жену. К тому времени отсутствие секса стало приводить к ее постоянным истерикам, бесконечным слезам, требованиям и упрекам. Она пошла даже на то, чтобы он занимался с ней сексом, представляя героиню из этого мультика. Герой наш очень честно и всегда честно ей об этом все рассказывал. О своих чувствах, о своих переживаниях, о своих ощущениях. Прошло 10 лет брака, и оба поняли, что им необходимо расстаться. Расставаться при этом не хотят ни она, ни он. Они как два близнеца, нашедшие друг друга в этом мире. Если бы я не сама лично читала, я бы даже не поверила, что такое может быть в реальности. Насколько дико и выходит за общепринятые рамки. Я даже отвечать не стала, хотя обычно во мне срабатывает эмоциональный отклик на такие истории. Люди, мир что, сошел с ума? Объясните, как можно прожить 10 лет с человеком, который не хочет тебя как женщину? Она же не сможет никогда больше чувствовать себя счастливой, любимой и желанной. Девушка-то написала, что советов по поводу развестись и его бросить не примет. Одна подруга говорит другой. «Я прочитала массу специальной литературы и теперь могу доставить удовольствие мужчине всеми возможными способами. А замуж так никто и не берет». «Да просто ты не знаешь главного удовольствия для мужчины». «Это какое же?» «Для мужчины главное удовольствие – это получить от женщины удовольствие». Всеми возможными способами. И не жениться. А бывает любовная зависимость даже от двоих. Вот пришла клиентка, Елена. Сказала, что постоянно находится в жуткой депрессии. Не ест, не пьет, ни о чем, кроме своих проблем, думать не может. Пришла к умному человеку, психологу. Может, подскажет, что с ней творится и что вообще делается. История началась с того, что я в феврале этого года, сейчас начался сентябрь, ушла от мужа. И с тех пор, как я развелась, до сих пор не могу прийти в себя. Грызу и угнетаю себя за то, что я это сделала. Довела себя до такой степени, что мне уже хоть в петлю лезь. А сколько вы с ним жили? Жили 4 года. Сначала вроде все было нормально, потом вдруг стали ругаться. Потом опять нормально, потом опять стали ругаться. Потом он уехал на год в другой город. Почему-то я туда к нему не ездила, даже сейчас не понимаю, почему. Потом приняла решение от него уйти. Только он вернулся, я сразу же собрала вещи и от него ушла. Уехала за границу отдыхать, и там у меня произошел как будто какой-то сбой в голове. Не знаю, не могу понять. Факт тот, что оттуда я приехала с диким желанием вернуться обратно к нему. Уговаривала, унижалась, чуть ли не на коленях стояла. Он завел в себя какую-то другую даму. Она приходила к нему в нашу квартиру. Я от этого всего стала сходить с ума. Абсолютно сходить с ума. Потом я начала встречать его с другом. Встречалась. Вроде все было хорошо. Он меня любил всю жизнь. Ждал, надеялся и верил. Уговаривал меня, что все у нас будет хорошо и замечательно. Тут в феврале я уже развелась, хотя разводиться уже не хотела. В суд шла как будто под прицелом автомата, под его уговорами, плакала, умоляла, просила. И потом получилось так, что мы развелись, но периодически встречались. Я очень сильно похудела, меня чуть ли не спасали, откачивали, сидела на таблетках, потому что я не могу выйти из этого состояния, какого-то обиженного, униженного, какого-то огорченного. Я себя постоянно угнетаю за то, зачем я это сделала, зачем я ушла. Потом мы встречались с этим вторым мужчиной. Встречались, и летом он мне сказал, что ничего у нас с ним дельного не выйдет и не может получиться, потому что я вот такой тяжелый человек. И в итоге получается, что вот он меня на прошлой неделе тоже бросает. То есть он говорит, что мы можем встречаться и быть любовниками, но не более того. А он будет искать себе другую. Он хочет жениться на другой. Я, еще не выйдя из того состояния, попадаю в это состояние и пребываю сейчас в таком ужасе, угнетая себя все время за то, что ушла от мужа. Зачем я это сделала? Не могу себя простить, во-первых, за это, потом не могу простить за то, что так получилось вот с этим. И вот такое состояние хоть в петлю лезь. Посещают всякие убийственные мысли. Я не могу от этого отвлечься, хожу с этой навязчивой идеей. Я начинаю бегать к телефону, звонить. Звоню каждые 2 минуты. Если не беру трубку, я бегу смотреть, где, что, почему меня бросили, почему меня оставили. И у меня паника. Я осталась одна вечером, почему я одна? Я теперь всю жизнь буду одна. Начинаю метаться, бегать, плакать, сходить с ума, что я теперь всегда буду одна. Я теперь никому не нужна. Я начинаю звонить бывшему мужу, он уже там живет с кем-то. От этого только хуже. Он мне говорит, давай с тобой больше не будем общаться. От этого я прихожу в ужас еще больший. Там меня опять отвергли, везде отвергли. Звоню этому. Этот тоже говорит, что как бы все кончено. И я опять не могу выйти из этого состояния. Я себя казню, виню. Мне кажется, все было бы нормально, если бы я не ушла от него. Зачем? А зачем ушла? Прерываю я быстрый и бесконечный поток слов клиентки. Она даже не сразу осознает, о чем ее спросили. Что? Зачем ушла? Я переспрашиваю, зачем? Вот я не знаю, что у меня было тогда в голове. Все меня уговаривали, родители уговаривали. Но мне тогда вроде бы было очень плохо. Он мне изменял. Там, в другом городе. Он меня тоже рыдает и глотает слова. Я не осознавала, мне мама говорит, что никогда не будет лучше. Говорит, давится одним куском. Уговаривали, пройдет все, переболит, перерастет. А мне казалось, я хвост задрала, вот жизнь хороша, жизнь хорошо, а я такая гордая, такая самоуверенная, ушла. Зачем? До сих пор не могу понять. Простить себя за это не могу, вернуться не могу, с этим жить дальше не могу. А сколько лет тебе? 28. Так ты вот сидишь прямо передо мной такая молодая, красивая. Я это все понимаю, но что делать этой молодой красивой со своей дурной головой, со своим навязчивым состоянием, я не знаю. А родители хорошие? Нормальные, хорошие. Мама понимает, поддерживает? Понимает, поддерживает. Хотя иногда бывает, что она мне все время... Я тебе говорила, что не надо было уходить. У меня от этого все еще хуже становится. Потом, когда я ей говорю, «Мам, ну зачем ты мне это говоришь?» Она мне, «Ну вот». «Да, я неправильно сказала. Уже назад не вернешь. Ничего не вернешь». Потом дальше уже начинает говорить по-другому. Потом время пройдет, и она опять по-старому. Я ведь говорила, надо давиться одним куском. И я опять каждый день, я в истерике. Каждый день я плачу. Меня трясет и колотит. Я пью успокоительные таблетки. Я просто не могу вот эти мысли выбросить из головы. Я иду на работу, я читаю лекции, работаю в институте. У меня только эти мысли. Зачем я это сделала? Я теперь одна. Я такая дура. Я теперь все время буду одна. Это все. Это конец. Ну, во-первых, после развода должно пройти какое-то время. Пока остынут эмоции, пока улягутся страсти, взаимные обиды и претензии. Мне кажется, что я этого не переживу никогда. Переживешь, конечно. Но, во-первых, должен пройти какой-то период. А во-вторых, если спокойно разобраться, а что тебя ждало с ним в будущем? Что тебе светило? По сути, ничего. Но, вы знаете, проблема не столько в этом, сколько, наверное, во мне самой. Тем более, потом я начала встречаться с другим человеком. И вот, пока мне было с ним хорошо, у меня не возникали такие тяжелые мысли. А потом, когда меня этот отправил, у меня точно такое же паническое состояние, уже по его адресу. Я начинаю ему звонить, я начинаю его домогаться, унижаться, начинаю себя чуть ли не в грязь втаптывать. Потом начинаю осознавать, что я же делаю, мне это ничего не помогает, я все равно это делаю. И начинаю уже переживать, почему я там вот так сделала, и почему и здесь ничего не складывается. Вот это все накопилось во мне, и я не знаю, вторую неделю я не ем вообще ничего. У меня постоянно это депрессивное состояние. У меня страшная паника остаться одной. Вот сейчас идут выходные, и я жутко боюсь, что останусь одна. Я начинаю плакать и выть, что я одна. Все люди как люди с кем-то, а я вот одна, и все. «Лена, ну ты понимаешь, что у тебя была страшная психотравма, и тут наложилась еще одна. Там предательство, и тут предательство. Они тебе нужны вообще, оба эти товарища?» «Да нет, по сути. Хотя, с другой стороны, вот тот, с которым я сейчас встречаюсь, я бы могла его простить, понять и принять, чтобы было дальше хорошо. Ну, не знаю. Лена, а как тебе это, что он тебя сейчас не поддерживает? Все. Крест на нем поставь». «Не получается». «И мама мне говорит, будь гордая, пойди, выйди куда-нибудь, докажи, что ты вот такая и такая». И я говорю, «Не могу, я вот такая тряпка, я не знаю, что со мной, я никогда такой не была. Вот что мне сейчас с этим своим состоянием делать?» «Это просто ужасно, мне стыдно потом становится за свое поведение». Но я не могу себя остановить, не могу проконтролировать, что не делай того, что ты делаешь. В порыве того, что боюсь остаться одна, делаю такие глупости, что не знаю, как с этим быть. А с этим и нельзя ничего сделать. Понимаешь, Лена, эмоции, они нарастают, нарастают, как снежный ком. Ты себя накручиваешь, накручиваешь, тебе все хуже и хуже. Скажи себе, стоп, та дорога закрыта, и эта дорога закрыта, нужно искать другой путь. А вот сердце все равно рвется и метается. То туда, вот зачем я там ушла, зачем я это сделала, то туда. А там что? Тебя так любили, оберегали. Сначала любили, оберегали, потом я сама немного виновата стала, менее внимательной такой. Ну, они ушли куда-то на сторону, потом не простила. Не знаю. И вот в какой-то момент начинаю рваться туда. И все, я в таком ступоре пребываю, в таком состоянии подвешенном, вот уже с Нового года. Вот примерно столько уже времени я в таком состоянии. Ну и дальше начнешь продолжать, заболеешь, пойдешь по больницам. Да, это однозначно, это я все понимаю. Я все осознаю, но ничего не могу с этим поделать. А с этим и нельзя ничего поделать, только перенаправить свои эмоции в другое русло, и все. Такого нет, чтобы взять волшебную палочку, взмахнуть и все, вдруг стало хорошо. Это понятно. Более того, люди просто губят себя. Я вот пишу в интернете, там столько изломанных судеб. Люди уходят в эти эмоции, начинают всем жаловаться. Я его люблю, а он вот такой, сякой, сякой, такой. Буквально вот крыша едет прямо на глазах, начинают болеть, худеть. До того себя доводят, что даже читать их больно. И я вот довела себя до ручки. Хожу уже и падаю. Мне на себя уже страшно смотреть. Смотрю в зеркало, мне страшно. Я не знаю, я не могу взять свои эмоции в руки, не получается. Как только я себя уговорю, потом раз, все хорошо, все хорошо. А потом вдруг раз, резко в голову накатило, я сразу в телефон звоню, трубку не берет. Бегу, еду, сажусь за руль, в таком состоянии еду куда-то. Я не знаю, скоро вообще просто с ума сойду. Просто у меня голова вот как в каске постоянно. От этих мыслей у меня все пухнет. Я уже просто не знаю, что дальше делать. Я прошу клиентку нарисовать на листочке себя и бывшего мужа. Получается две примерно одинаковых фигурки. Муж выше ростом, но на первом плане Лена с бантиком держит его за руку. Говорю, что по этому рисунку совсем не видно, что их отношения для нее закончились. Она его не вычеркивает из своей жизни. Вполне возможно, что отношения еще могут сложиться, если, конечно, она перестанет вести себя так, как сейчас. Прошу нарисовать, как она видит свои отношения со вторым. На рисунке они тоже держатся за ручки, но находятся ближе друг к другу и по росту одинаковые. Спрашиваю, может быть, ей ближе этот товарищ? Не знаю, может быть. В настоящий момент, потому что сейчас все это с ним происходит, в этот период времени. Лена, ты говоришь, вы только неделю назад решили расстаться, а ты уже впала в великую депрессию. Нет, ну, мне раньше было говорено, что у нас ничего не выйдет. Мы будем встречаться так, изредка. А ты чего хотела? А я хотела большего. Я предполагала выйти за него замуж. Он достаточно обеспеченный, хороший. Мне с ним было достаточно комфортно, интересно. Он меня понимал, я его понимала. То есть я уже строила планы на будущее. Потому что раньше он говорил? Да, возможно, возможно. Потом стал отдаляться. Я пыталась как-то. Потом стал говорить, что мне с тобой неинтересно. Ты могла бы изменить что-то, но не захотела. И вот сказал в прошлый раз все. Мы можем видеться раз в неделю. Можем оставаться любовниками. Ничего более серьезного у нас быть не может. Я его уговаривала. Говорю, ты подумай, до 5 числа хотя бы. Вот тебе неделя срока. Он сказал, я подумаю, но я тебе ничего не обещаю. Шансы очень маленькие. Все, я буду искать другую. Я залезла в его телефон посмотреть, с кем он там общался. И все. Вот за эти полторы недели я высохла окончательно. Сегодня практически еще ничего не ела. Хожу уже, падаю. И звонил уже сегодня. Не знаю, наверное, сказать что-нибудь так. Я не подняла трубку. Но ты его начала загонять в ловушку. Ты должен на мне жениться и так далее. Раньше, да, я сделала глупость. Сказала, что хорошо бы жить вместе. Он потом спрыгнул и сразу поняла. Сказала ему, хорошо, не надо. Просто так будем встречаться, без всяких этих. И он как бы так думал, целое лето думал. Потом сказал, вот, я решил, я женюсь до Нового года на ком-нибудь. Я говорю, что есть уже кто-нибудь, на ком? Нет, но я найду. И вот он мне в мозг вбивал, и у меня уже паника. А паника заключается в том, что все того потеряла. Еще зря я с этим встречаться стала, потому что он друг моего мужа, по-свински, может быть, поступила. Согласна. И вот на Новый год муж бывший говорил, «Если тебе некуда деться, поехали со мной». И тут этот подрулил, мы поехали с его друзьями в ресторан. И я сейчас казню себя за то, что зачем я так поступила, почему я тогда не поехала с бывшим мужем на Новый год. И у меня вот эти угрызения постоянные. Я как будто остановилась в том времени. Утром просыпаюсь, вот, я одна, совсем одна. Лежу одна, а муж там с кем-то. Я тут одна, такая несчастная, и плакать начинаю, и все, и таблетки пить. Но ты же сама все это осознаешь, да, Лена? Есть ведь и те, кто еще несчастнее тебя. Да, это я все осознаю. Но есть ведь люди, которые раз рукой махнули и все. Лен, а что ты думаешь, таких как ты, вот красивых, симпатичных, умных, образованных, море кругом? Да ничего подобного. Я думаю, не женится ни один, ни другой. Нет, но муж бывший там живет с кем-то. Раньше я ему предлагала, давай встретимся, поговорим. А потом он мне как-то говорит, приходи в гости, хочешь на ночь? Хочешь так, хочешь сяк. Я не согласилась. Он меня добивался целый вечер. Потом я не пришла, все равно на утро ко мне прицепился. В итоге он ко мне приехал в гости. Потом поездили по городу, на рынок, туда-сюда. Было прекрасно. И все, буквально через пару дней он мне говорит, что все, я живу с другой. И я такой верный, порядочный, у меня все супер и все замечательно. И никого и ничего мне больше и не надо. Я как тогда приехала из-за границы, так и села. Вчера звоню ему, говорю, приходи ко мне в гости, поболтаем. В компьютере мне надо вирусы убрать. А он говорит, я приду на полчаса, но ни на что не рассчитывай, ничего не будет. Я спрашиваю, что, может, жениться собрался? Он говорит, пока нет, но может быть в следующем году. А я от этого все, я не могу отпустить ни одного, ни второго от себя. Я от этого просто схожу с ума. У меня опять истерика. Я начинаю плакать, чуть ли не звонить. Я так запуталась в них. Так они у тебя смешались в кашу. Видишь, даже на рисунке они совершенно одинаковы. Так ты бы чего хотела, вернуться к мужу? Я бы вообще хотела избавиться от всех этих мыслей, от этого всего. Может быть, я бы хотела вернуться к мужу. Сейчас я осознаю, что я зря ушла. Может, я бы лучше не уходила. Мы, в общем-то, жили хорошо. Я бы не сказала, что он такой плохой. И вот мысли такие есть. Если бы он мне сказал, вот приходи. Я бы, не задумываясь, собрала чемодан и приехала. С другой стороны, если бы этот второй мне позвонил и сказал, приезжай, я бы тоже собрала чемодан и приехала. Я какая-то, я не знаю, у меня все происходит от того, что я боюсь остаться одна. Я начинаю кидаться туда и туда. Может быть, если бы был третий какой-нибудь, я бы, может, этих забыла, устроила свою жизнь. Но я не знаю, мне не хочется ни с кем знакомиться. Как представлю какой-то новый, другой, посторонний человек. У меня, во-первых, мужчин никогда не было много. Я помню, с одним встречалась лет в 13. Потом мне было 16 лет, я познакомилась со своим мужем. И мы с ним встречались 6 лет, потом 4 года жили. И вот этот, второй, меня 10 лет добивался. Больше никогда такого у меня и не было. И получается, что мне представить, что кто-нибудь посторонний абсолютно, у меня не получается. И вот выйти из этого у меня не получается. Лена, а как ты думаешь, у них друг с другом какие отношения? Насколько я знаю, этот вот друг, когда был на нашей свадьбе, сказал там в порыве откровения одному товарищу, что эту девочку он любил всю жизнь. И говорил, что только ждал момента, как только она останется одна, без мужа. Я сделаю все, чтобы она была со мной. И получается, что как только мой муж уехал в другой город, он учился. Вот этот все время вокруг меня околачивался. Он все время поможет куда-то меня отвезти, привезти, что-то для меня сделать. И я повсюду с ним ездила. И так получилось, что муж мой меня унижал. Я не знаю, может, он жил там с кем-то. И я начала беситься. Сказала, что все, ты мне не нужен. И я от него ушла. Но уходила с мыслью, что у меня есть кто-то рядом. Конечно, я знала, что он меня не оставит. И когда я ушла от мужа, и все, я жила одна. И этот друг как смола ко мне прицепился. Он меня не отпускал никуда, ни на шаг. Я жила вообще просто как в раю. И вот после того, как я развелась, он стал менять свое отношение ко мне. Он говорит, когда ты была замужем, я проигрывал. А сейчас я выиграл, мне хорошо, ты со мной, ты никуда от меня не денешься. А сейчас он решил уйти, сделал такой вызывающий жест, сказал, что все, ты для меня самый дорогой человек, ты много для меня сделала, но мы с тобой быть не можем. И получается, что я оттуда ушла, подсознательно полагая, что сюда, к нему, хотя ничего особо не было близкого, просто общались, и тут меня пробросили. И получается, что все живут счастливо, а я осталась одна и ни с чем. Выходит, что этот второй выиграл в конкурентной борьбе. Приз получил. Все. К мужу вернуться? Все равно же узнает, что я с этим встречалась. А он не знает? Нет. Они не общаются никак, не дружат. Как только я начала встречаться со вторым, они прервали всякое общение. А ты не думаешь, что у них какие-то свои дела между собой? Нет. Он мне прямо сказал, что только из-за тебя. А мужу он сказал об этом? Нет. Просто перестал звонить и общаться. И они перестали ему звонить, потому что он перестал отвечать на их звонки, то есть полностью пропал из их жизни. Так может быть взять сейчас, подумать о том, чтобы вернуться к мужу? По сути, только мои подружки знают, что я с ним встречалась. Но как это сделать, я вообще не представляю. Во-первых, перестать упиваться своими эмоциями и своим горем. Нужно привести себя в нормальное состояние. Ты вот такая вот несчастная, плачущая, точно никому не нужна. Выигрывает тот, кто имеет терпение. А в материальном плане что вас связывает? Ничего, я живу с родителями. Он сейчас снимает квартиру, вот там с кем-то сейчас живет. У меня было много порывов поехать и посмотреть, а с кем, а что, а как. И меня все равно вот это все не отпускает. Мы развелись в ЗАГСе, но в церкви мы венчаны. Может быть, поэтому меня никак не отпускает. Практически уже прошел год, мы жили отдельно. Но все равно я понимаю, что себя вела в некоторых моментах неправильно. Мне кажется, если бы вернуться сейчас вот туда, все было бы по-другому. Я ему говорю, зачем ты меня отпускал, когда я уходила с чемоданами? Ну, у меня чувства перегорели уже так и так. Я опять начинаю плакать. Ну, во-первых, ничего подобного. Чувства не перегорают. 10 лет связи – это очень большой срок. Если были такие сильные чувства, они совсем пройти не могут. И через 5, и через 10 лет они не пройдут. К тому же, не так много близких людей у нас на планете. Ты же сама видишь, не можешь ни с кем встречаться. Ты до сих пор только о нем и думаешь. Ну, он же с какой-то встречается. Ну, мужчинам проще, потому что они не на расхват, тем более в нашей Белоруссии. Елена, теперь, как я вижу, у тебя 4 пути. Вернуться к мужу, забыть о муже и налаживать отношения с другим, найти третьего, побыть пока одной и ни о ком не думать. Одна я однозначно не хочу. Ну вот, ты к ним прицепилась, они этим пользуются. Даешь им повод манипулировать собой. Я не могу, у меня нет каких-то там азов, у меня нет терпения. Мне даже мама говорит, не звони ему, вот этому второму, дай ему время. Если он тебя любит столько лет ждал, то что ты думаешь, что он за месяц-другой сейчас кого-то найдет? Никого до сих пор краше, чем ты не нашел, столько лет добивался. Выжди момент, не звони. Я ж не могу выждать, я жду день. На следующий день я обязательно позвоню. Отдавала даже телефон подружкам. Не помогает. Начинаю звонить с домашнего. Это какое-то навязчивое состояние. Я иду, а мне кто-то в голову. Позвони, позвони. Я бегу, звоню. Ага, не поднял трубку, и тут начинается. Я могу 1, 2, 3 сидеть на телефоне и звонить. Могу по 40 раз звонить. И все. Потом я думаю, вот зачем я это сделала? Я начинаю плакать. Думаю, вот какая я дура, зачем я это сделала? Вот если бы не сделала, он бы сам позвонил. А так видит, что я сама звоню. И у меня опять получается замкнутый круг. Вот позавчера я позвонила узнать, как дела. Почему ты меня не приглашаешь на чай? Вот, может быть, завтра приглашу. Вот вчера я маме отдала телефон, говорю, забери, чтобы я не позвонила. Не могу взять себя в руки, и все. В итоге он мне все-таки позвонил. Сказал, что у него не получается, он на работе. Мне стало плохо, но я взяла себя в руки и не позвонила вчера, и не звоню сегодня. Но я за собой уже замечаю, что приближаются выходные, и мне уже плохо. Меня подворачивает, крутит. Хотя, когда я звоню, я осознаю, что ничего и не добьюсь этим. Но не могу вот взять себя в руки. Как эти эмоции собрать в кучу, я не знаю. Придется. У тебя выхода больше нет, никакого. Можешь таблетки пить, только простенькие. Мелисса, валерьяночка. Если ты сама себя так настраиваешь, твои эмоции от этого только усиливаются. Я не знаю, вот сейчас сижу и в голове у себя выбираю. 1, 2. Может быть, появился бы на горизонте 3, жить стало было бы легче. Но я уверена, что если бы еще кто-то появился, я бы загонялась уже и по 3-му. А где их найти? Где их искать? Лен, так лучше, может, энергию свою на поиски перенаправить, чем сидеть саму себя в угол загонять. А подружек уже осталось 1, 2 и обчелся. А скоро вообще никого не останется. Вот, я начинаю еще и об этом думать. И все. Начинается загон еще больше. Но я не могу сказать, что я куда-то выхожу и плачу. Мама говорит, что у тебя все на лице написано. Что все у тебя не слава богу. Запуталась так, нагнала обстановку так. Запуталась в чем? Хочешь вернуть одного и хочешь вернуть другого? И обоих бы сразу? Лена надолго задумывается. Кого бы хотела вернуть больше? Так у меня мысли такие. Мне кажется, что это просто невозможно. Ну, ничего невозможного нет. Возможно, если ты перестанешь вести себя как маленькая глупенькая девочка, которую все обидели. Но он же с кем-то живет. Ну и что? Мало ли кто с кем живет. А чувства какие у него к тебе? Когда разводились, он точно так же, как и я, разводился. То хочу, то не хочу. Потом уже как-то сказал, что просто надо, и все. И он говорил, уже мы вот так вот тянем, а надо, чтобы ты устраивала свою жизнь, чтобы я устраивал свою жизнь. Вот в феврале от слова «надо» развелись. Ему тоже было очень тяжело это сделать. Пишет заявление, руки трясутся, все трясется. Я говорю, зачем ты это делаешь? Мы и разводились не как люди разводятся. Чуть ли не вдвоем плачем, идем писать заявление. Лена громко рыдает. Прямо цирк какой-то, не знаю. Сейчас, конечно, он звонит такой гордый, что у него так все хорошо, все супер, все замечательно. Он звонит? Нет, я ему звонила. Сейчас он сам не звонит. Лен, ты сейчас плачешь, что говорит о силе твоих чувств к нему. Чувства очень сильные. Наверное. А нужен он тебе? Ну, наверное, да, раз плачу по нему целый год. Тогда выкинь этого второго из своей жизни и делай все для того, чтобы вернуться к мужу. А как это сделать? Мне кажется, что когда не звонишь, он забывает обо мне. Бывает, позвонишь? 100 раз иногда позвоню, пока он не скажет, что все, хватит, поговорили раз, положи трубку. Не знаю. Меня еще душит тот момент, что не надо было от него уходить. Мне кажется, если бы он от меня ушел, мне бы было легче. Ну, во-первых, себя обвинять никогда не надо. Это вообще непродуктивный путь, ведущий часто к болезням. Ушла, значит ушла, имела право. Так я ж потом столько унижалась, пыталась вернуться. Так ты унижалась, понимаешь разницу? Мне кажется, год назад это еще было возможно. Подумай еще получше, возможно или невозможно. У меня складывается такое мнение, что невозможно, потому что он как бы принципиально подходил к этому вопросу. Все и все. Если выбирать из этих двух, то мне кажется, что вот с этим вторым гораздо больше шансов. Подожди, давай с первым. Ты на 100% уверена, что это невозможно, и он не переступит через свои принципы. То есть ты осознаешь, что ты его любишь, ты сожалеешь, но назад дороги нет. С моей точки зрения, я бы вернулась, но с его стороны, глядя, как он сейчас живет, мне кажется, нет. Тебе за него кажется? Мне за него кажется. Он вроде сейчас такой довольный и счастливый. Хотя я уезжала за границу, было все по-другому. Это было 2 месяца назад, когда он мне звонил, просил приехать на ночь. Я объясняла, что не могу объяснить родителям, они знали, что я с кем-то встречаюсь. Но он сейчас уехал и так далее. Вот сейчас, месяц назад, потом он донимал меня целое утро, потом мы встретились, поездили по рынкам, потом на другой день я ему звоню, он был уже с кем-то. Я не один, я не дома. Хотя раньше я к нему приходила, он жил один. Значит, возможно его вернуть. Ну, если за месяц ничего не случилось, значит, возможно. Ну, даже если что-то и случилось, ты все равно должна быть уверена в себе. У него-то к тебе чувства были? Были. Есть? Есть. По крайней мере, когда я приехала с отпуска, мы встретились по делу, я к нему прицепилась, обняла его. Он меня тоже так обнял, и мы очень долго так стояли. А потом он «это все, это последний раз» и уехал. А потом «я вечером не могу, я больше не могу». Очень похоже на поведение 2 влюбленных дурачков. Он мне как сказал, что я вечером не могу. «Давай лучше как-нибудь днем, я к тебе приеду». «Лен, а ты не думаешь, что у него поведение уязвленного мужчины, который хочет проявить свою гордость?» «Не знаю. Но с другой стороны, я начинаю думать, начинаю на это перекидываться». С другой стороны, если бы я мужа не любила, я бы давно забыла его и была бы счастлива. Постоянно ловлю себя на мысли, что вот только мне где-то становится чуть плохо, и все. Я вся там. Зачем ушла? Зачем развелась? Тогда этого выбрасывай. Не могу и этого выбросить. Он такой родной, такой хороший. Я как маленький ребенок, как обезьянка с гранатой. Умная, красивая. Разорваться мне, что ли? Так и я. Так и получается, я кидаюсь на 2 крайности, разрываюсь, я ничего не получаю. Лен, так им обоим хорошо получается, а гробишь ты себя. Ну да, они такие счастливые. Я вот первому не звоню, и он не звонит. Уже 3 недели. Значит, не нужна я ему. Значит, ничего не значит, как говорит психологи. Как можно выпутаться из такой ситуации? Никак. Ждать, пока они проявят инициативу. Раз уж тебе оба они нужны, или выбрать одного и проявлять инициативу самой. А если придется ждать всю жизнь сидеть, тогда найти третьего. Третьего? Я боюсь, что все равно буду себя грызть всю жизнь за то, что с первым было лучше всего. Значит, все, только первый. Раз ты его так любишь, он тебя так любит, только с первым. Значит, приложи все усилия, чтобы его вернуть. Я уже прилагала. Какие усилия еще прилагать? Какие ты усилия прилагала? Ты ходила, плакала и навязывалась? Какие ты усилия прилагала? А как тогда это сделать? Ну, женский ум очень коварен и хитер. Нет. Ну, иногда я думаю... Ну вот, ты думаешь. Ты все время себя в разных направлениях посылаешь. Да, вот сейчас туда. Там ничего не добьюсь, этого потеряю. Потом думаю, если сейчас к этому прицепиться, то, может, все будет нормально? Но там такой человек, что чем больше ты к нему прицепляешься, тем быстрее он от тебя уходит. Еще я уверена в том, что возвращаться никогда не надо. Если разошлись уже, значит все. Лучше не возвращаться. Это кто тебе такое сказал? Как кто? Люди говорят. Люди, да, люди много чего говорят. Сейчас, намучившись, я думаю. Вот, вернулась бы и жила бы, и была бы довольна и счастлива. Тогда, когда было все хорошо, я была такая гордая, независимая, гордая птичка. Он теперь не верит, что все будет хорошо. Может быть, тоже боится, если бы он был один. А как тебе вариант выждать время и потом вернуться? 10 лет жизни ведь тоже не вычеркнешь. И чувства никуда не денешь. Если они есть, то они есть. Их видно. Если их нет, тогда трудно что-то сделать. Тогда ты можешь стать для него самой лучшей, самой интересной. Но с другой стороны, если бы чувства были, он бы как-то их проявлял сейчас. Лена, люди как раз и страдают от того, что редко кто из нас умеет проявлять чувства. Мы стараемся их прятать. Тогда почему он не звонит? Спросил бы хотя бы, как дела? Но он же тебе звонил. Тогда да, и то дал понять, что уже все. У него жизнь налаживается. Ну, ему же хочется тебя уязвить. Я боюсь, что время будет идти, идти, и ничего, и там не добьешься, и здесь потеряешь. Если ты будешь вариться в этой каше, то да, и время будет идти, и ничего не изменится. Вообще есть закон. Должно быть легко и просто, а ты себя мучаешь. Я так себя мучаю, меня уже девочки на работе никто не узнает. Говорят, посмотри, на кого ты стала похожа. Ужасно. Всегда была такая гордая, нос кверху, независимая. Кавалеров этих туда-сюда. А сейчас зациклилась. Зациклилась так, нос повесила, постоянно плачу, вся в слезах, исхудала. С отдыха приехала, пришла немножко в чувство, успокоилась, поправилась, посвежела. Буквально неделю назад вот это произошло, и я за неделю похудела. Не знаю, насколько. Вот ты отвлеклась на отдыхе, и опять лезешь в эту кашу. Уже влезла. Не знаю, как вылезать. Ставь крест на обоих. Жалко. Тут тоже есть объективные законы. Если твое, оно никуда не уйдет. А ты все осознаешь и опять загоняешь себя в ловушку. Все знаю, все понимаю, сделать ничего не могу. Этим ты ничего не добьешься. А сидеть ждать? Мне не хватает терпения. Я уже додумалась к гадалке поехать. Гадалке ты поедешь, она тебе скажет. Вот этот. Потом через месяц ты к ней приедешь, она тебе скажет. Вот тот. У меня сестра гадает на картах. Она мне раз одно скажет, раз другое. И я вот то сюда, то туда. Поэтому мне бесполезно к гадалке ехать. Конечно, бесполезно, потому что она тебе скажет, может быть, и правду, но только на тот момент времени, когда ты к ней приехала. Только на тот момент, через неделю, все поменялось. Надо снова ехать. Я не знаю, что делать. У меня этот загон никуда не девается. Просто я поняла, что я такой человек. Наверное, однолюб. Двулюб. Да, двулюб, точно. Потому что они меня сопровождали всю жизнь, эти два человека. То есть ты всем своим поведением им обоим даешь понять, что у меня, кроме вас, нет никого в жизни. Вы оба мне нужны. И я без вас не могу. Да, я все время им навязываюсь. Лен. Так это дает им и возможность манипулировать тобой и говорить такие вещи, что появилась другая женщина. Да, я себя все время чувствую униженной. Значит, поставь крест на них. Скажи, вы меня унижаете. Я больше не хочу себя чувствовать брошенной дурочкой. Можешь так сказать? В голове я понимаю, что это надо сделать. А чего улыбаешься? У меня это не получится. Ну вот. Тебе все ответы на все твои вопросы. Я все понимаю, но у меня руки чешутся позвонить. Спросить, как дела? Опять потом расстраиваюсь и плачу. Лена, только переключать эмоции. Оптимально найти третьего. Они меня даже не ревнуют. И первый знает, что я с кем-то встречаюсь. И даже рад этому. И второй говорит, я не хохол, что и сам не ам, и другому не дам. Я говорю, ты что, так легко меня дашь кому-то? И я опять начинаю расстраиваться, а душой все равно туда. Куда? То туда, то туда. Душа болит. Да ты сама своей душе придумываешь мучения и туда, и не туда. Преступление совершать против себя. Ну, вообще-то, когда с этим вторым было все хорошо, я чувствовал себя прекрасно. Только если он куда-то пропадает, тогда я уже себя начинаю грызть. Зачем от этого ушла? Лен, себя надо всегда оправдывать. Ушла и ушла. Правильно сделала. Значит, этот второй надежнее. В какой-то мере, да, надежнее. Тогда выбирай его. А как его добиваться? У меня не хватит терпения. Ну, Бог вознаграждает только терпеливых. Ты ведь, похоже, Лена, ни одному, ни второму не даешь ни верности, ни преданности, ни надежности. Об этом тоже советую тебе подумать. Нет, ну этому второму я говорила, когда он уходил, что не могу без него жить. Моя жизнь не имеет смысла без тебя. Он послушал, говорит. Все не могут, сможешь. Я буду рядом, я буду помогать. Новый год приближается, у меня уже туда мысли. Я буду одна. Он говорит, если я даже женюсь, к жене я буду равнодушен. Все равно к тебе приду. Сейчас вот у его друга свадьба через неделю. Нас приглашали вместе. Он говорит, раз приглашали, пойдем вместе. Пока не буду себе никого выбирать. Лен, ну тебе прежде всего самой надо определиться. Психолог за тебя это не сделает. Либо ставить крест на мужа, собственно, и он не вел себя никогда нормально. Этот второй надежнее, достойнее. Но он ничего конкретного не сказал. А вдруг он не возьмет меня на свадьбу? У меня тогда вообще будет истерика. Лена, направь свою энергию на поиски третьего. Да, что да, хочешь или не хочешь? Не хочу. Ну тогда топи себя в этих, которые оба вроде. Я и говорю, если бы один позвонил, сказал «приходи с вещами», я бы пришла. И второй бы, если бы сказал «приходи с вещами», я бы тоже пришла. Да, если бы голову Петра Петровича пришить к туловищу Ивана Ивановича, а потом их разрубить и поделить пополам, пока ты не определишься, кого ты на самом деле хочешь, можно ходить к психотерапевтам до бесконечности. В принципе, наверное, возвращала бы мужа. Ну вот опять. Этот же надежнее. Да, надежнее. Понимаешь, Лена, вот ты можешь что хочешь говорить, а другой человек все равно на подсознательном уровне считывает то, что есть на самом деле. Ну вот, прошел уже год, как мы развелись. Окажется, что целая жизнь. Ну и что? Люди сходятся, люди расходятся. Некоторые вообще только этим всю жизнь и занимаются. Вот меня эта надежда и держит. Я себе напланирую, размечтаюсь, живу надеждами, потом они опять не сбываются. Я себя опять загоняю. Давай тогда на этом с тобой и закончим. Потому что на психолога же не переложишь выбор за себя. А ты с недельку подумаешь, все-таки ты должна для себя, для своего хорошего самочувствия к какому-то выводу прийти. Лучше всего, если это будет так, то хорошо. Если не будет, то тоже хорошо. А не так, что все, иду как таран. Да, я пробиваюсь, лбом бьюсь. Точно, я себя чувствую трактором. Ну, не надо разбивать лбом стены. Лучше будь в образе дюймовочки. Ты как раз на нее очень похожа. Рисуй себе картинки светлого будущего, того, чего ты на самом деле хочешь. Чувства, которым исполняется уже 10 лет, достаточно сильные чувства. Но они говорят, Лена, говорить можно что угодно. Если бы люди говорили то, что они на самом деле думают, люди говорят обычно то, что им выгодно говорить. Если бы мой сын прочитал мои мысли, что я о нем думаю, когда он бардак устраивает на кухне, у меня еще на мужа очень сильное влияние оказывает отец. Это ты уже начинаешь домысливать и вплетать новых героев? Важно только то, чего на самом деле хочешь ты. Во всяком случае, тебе сейчас некомфортно то, что он тебя отпихивает. Меня сейчас все отпихивают. Я липну, они отпихивают. Я липну, они отпихивают. Вот, сейчас важнее всего это осознать и попытаться изменить ситуацию. Метаться туда-сюда, только усугублять ситуацию. От одного из них надо отказаться. Договорились, что Лена сделает над собой усилие и для начала выберет одного героя своей мыльной оперы. Любим мы сериалы, как бы хотелось, чтобы они продолжались бесконечно. Интересно то, что все эти истории о зависимостях объединяет одно. То, что жертва никак не может самостоятельно выйти из этой зависимости и вязнет в ней все глубже и глубже. Все прошедшие через избавление от любовной зависимости говорят об одном. Как ни странно, страдать или не страдать – это сознательный, волевой выбор каждого. Страдать или не страдать человек решает только сам для себя. Даже если ему кажется, что ситуация зависит не от него, а от другого человека. Человек, который сам или с помощью психолога осознал, что у него есть проблема, и только он сам может выйти из кризиса, должен понимать, что у него есть отныне несколько путей. Самый простой – начать жалеть себя, обвинить кого-то или что-то, внешние обстоятельства, плохое окружение, неудачное стечение этих обстоятельств. Конечно, в данный момент он представляет себя лузером, неудачником, начинает перебирать в голове возможные варианты того, как бы все сложилось, если бы он вел себя по-другому. Ему кажется, что он проиграл, как будто бы в какой-то битве. Он чувствует себя униженным и оскорбленным. В голове обычно пустота, серый туман, мысли только об этом, о том, что произошло и почему он вел себя не так, как было нужно. Он себя обвиняет, анализирует свои недостатки, вспоминает прошлые неудачи. Ему кажется, что так теперь будет всегда, и этот кошмар будет повторяться вечно. Он концентрируется на своем горе, крутит и крутит в голове разные черные мысли. Конечно же, Вселенная тут же подбрасывает ему новые и новые подтверждения его горя. Тоскливые песенки о несчастной любви, стихи неизвестных поэтов, страдающих и умирающих от неразделенного чувства произведения классиков, где героиня ложится под поезд, случай из жизни, когда подружка хотела покончить жизнь самоубийством. Так вот, дорогие мои, мысли такие надо гнать от себя поганой метлой. Чем больше проходит времени, когда вы с ними живете, тем труднее и труднее вам будет остановиться. Вы можете провести в таком состоянии дни, месяцы, недели, годы. Нехорошие эмоции обладают крайне неприятным свойством – раскручиваться, усиливаться, нарастать как снежный ком и угнетать вашу психику. Это путь в никуда, в пропасть. Подавить эти черные мысли не удается, их нужно постоянно, медленно, но верно перенаправить в нужную сторону. В сторону позитива, правильно. Постоянно себе об этом напоминать. Начинать думать, а что же в моем теперешнем положении хорошего? Что я потерял? Что я приобрел? Представить себе, что ситуация вдруг пошла бы по самому скверному пути, и что бы с вами стало при этом. Так может, то, что произошло сейчас, это самое лучшее, что могло случиться? Может быть, всемудрый и всевидящий Господь уберег меня от чего-то более страшного и ужасного? Можно применить НЛПерские техники, представить обидчика маленьким ребенком и как можно более юмористическом свете, под бравуарную музыку. Нарисовать линию времени и себя на ней через 5, 10, 20 и 40 лет. Посмотреть с высоты себя будущего на себя страдающего и рыдающего сегодняшнего. Изменить из будущего то, что вам хотелось бы изменить. Помните фильм «Эффект бабочки»? Там герой раз за разом возвращается в прошлое и каждый раз переигрывает то, что произошло. Найти, что же хорошего вам принес этот опыт. Сын ошибок трудных. Да, может быть, в мелочах вы проиграли. Хотя сейчас эти мелочи кажутся вам целым миром. Но подумайте, сколько всего вы выиграли. Ваш избранник нашел себе другую. Представьте себе, как он намучается с ней, а она с ним. А вы теперь совершенно свободны. Ни от кого не зависите. Не надо тратить свое драгоценное время, лишать себя свободы. Можно заниматься любимыми делами, думать о поисках нового. Вспомните, как благородно вы себя вели. Да, таких женщин просто нет больше на всем белом свете. Запишите на листочек, какая вы красивая, умная, уверена. Вы стоите гораздо больше, чем даже можно себе представить. Оцените себя в денежных знаках как можно выше. Подумаешь, чувства. Чувства на хлеб не намажешь. Никогда ничего не вернуть, как на солнце не выправить пятна. И в обратный отправившись в путь, никогда не вернешься обратно. Эта истина очень проста. И она, словно смерть, непреложна. Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Одна моя знакомая была так влюблена, что просто света белого не видела. Он заслонял ей весь мир. Надо сказать, он и впрямь был очень достойный кандидат. Умный, мужественный, красивый. Она рассказывала: «Выйду на балкон, и мне кажется, что он со мной рядом, держит меня за руку, и тогда мир в розовом свете. А не вижу его, не слышу, и мир превращается в огромную черную яму». Но выходит, безответственный как раз так ответственность за нее на себя и не взял. И вот зачем такой нужен? Как бы вы могли с таким безответственным жить? Встретила она его, кстати, через 2 года и думает: «Боже, что я могла в нем находить?» И рост у него не совсем небольшой, не такой, как казался раньше, и морщины у него уже видны, и вовсе он не такой уж и умный. А все потому, что раньше она его видела через призму своих иллюзий. А прошли гормоны, то есть чувства, и оказалось, что и любить-то его было особенно не за что. А ведь принцем из сказки казался. Обычно действует закон жизни. Когда перед нами захлопывают одну дверь, тут же открывается несколько новых дверей. Что было любимо, все мимо, мимо. Впереди неизвестность пути. Благословенно, неизгладимо, невозвратимо, прости. И то, что раньше казалось нереальным и недостижимым, вдруг оказывается совсем рядом. Стройте план на будущее, раз у вас освободилось столько свободного времени. Ни в коем случае не слушайте жалостливых друзей, особенно сердобольных подружек. Лучше возьмите для примера Мадонну или Бритни Спирс. Им-то точно такие зависимости не угрожают. Кстати, может, потому что у них нет времени на самокопание и поиски причин своих неудач? А что, у вас еще не такая фигура, как у них? Вы не ходите в бассейн, не посещаете тренажерный зал, не учите английский. Самое время осознать собственную значимость и то количество возможностей, которое есть сейчас у каждого из нас. Ни в коем случае не начинайте обвинять предателя. Он хороший, он прекрасный, только не для вас. Вам судьба уже приготовила подарок, там, за поворотом. Впрочем, столько различных пособий существует по поводу избавления от зависимости, что даже не хочется повторяться. Трудность в том, что каждая из нас считает себя уникальным творением природы и думает о том, что никто еще так не страдал, и ни у кого не было такого горя. Так оно и есть. Вы, только вы, любимица природы, свободы и баловень судьбы. Поблагодарите своего обидчика за то, что он был с вами, за то, что дал вам бесценный опыт. Подумайте о том, что если бы судьбе было угодно, он давно бы уже был рядом с вами. Океан страстей человеческих напоминает бушующую водную бездну, а психолог — штурман, который может помочь вам сориентироваться и не утонуть в собственных эмоциях. Если, конечно, вы сами этого не захотите. Советую вспомнить о том, что все наши эмоции имеют химическую природу. Как ни грустно это осознавать, но природа нашего счастья весьма прозаическая. Вернее, химическое. Ощущение безграничного удовольствия – не что иное, как сложная цепь биохимических процессов, управляет которыми особые вещества – гормоны счастья. Гормоны счастья были обнаружены еще в середине прошлого века. Выяснилось, что вырабатываются они в головном мозге. Казалось бы, понятный рецепт. Чтобы быть счастливыми, нужно обеспечить необходимое количество гормонов в собственном организме. Есть 2 основных вещества, влияющих на наше настроение, или 2 химических элемента – серотонин и эндорфины. Серотонин вызывает удовольствие, повышает настроение, кроме того, еще и защищает от рака, содержится в шоколаде, бананах, финиках. Если жрать шоколадку и при этом заниматься сексом, можно лопнуть от удовольствия. Конечно, если круглосуточно употреблять шоколад, то ваше настроение улучшится от самого факта употребления любимого продукта, а не от того, что ваш организм преобразует его в химическое вещество. 2 вещество вырабатывается клетками нашего мозга и нервной системы – эндорфины. Человек, у которого много эндорфинов, всегда полон сил, энергии и чувствует себя абсолютно счастливым. У которого мало, чувствует себя несчастнейшим человеком на свете. Кроме того, что эндорфины дарят их обладателю ощущение счастья, они еще обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Повышают уровень серотонина и эндорфинов интенсивная физическая нагрузка, секс, еда, содержащая углеводы. Именно поэтому народная мудрость советует заедать беду. И поэтому же женщины, впадающие в депрессию и налегающие на еду, полнеют. При беременности в организме женщины вырабатывается огромное количество эндорфинов. Поэтому в основном она ходит счастливой все 9 месяцев, пока носит плод. И поэтому же беременным женщинам не рекомендуется волноваться, чтобы не понижать их уровень. Лично я, пока ходила беременная 3-м ребенком, была всячески избалована своим мужем, который даже дышать боялся, лишь бы меня не потревожить. К рождению 3-го ребенка он уже тоже осознал, как важно знать и соблюдать психологические истины. Количество эндорфинов увеличивается так же, когда человек смеется. Поэтому рекомендуется во время просмотра комедий громко смеяться, да и вообще всячески проявлять свои эмоции, особенно положительные. Польза при этом равнозначна пользе при занятиях в тренажерном зале или при приеме витаминов. Когда вы решите избавиться от любовной зависимости, психолог вам подскажет методы лечения. Среди психологических направлений, особо популярными и приносящими действительно реальную пользу, являются занятия арт-терапией. Ее разновидности – сказкотерапия, песочная терапия, танцедвигательная терапия и другие. Лично я часто присутствовала на занятиях песочной терапии, когда к нам в институт приезжали специалисты из Минска. Они привозили свои резные песочницы, которые сами по себе обычно являются образцами высокого искусства, наполненные настоящим речным песком. К песочнице прилагаются различные фигурки, из которых нужно выбрать те, которые ближе к тебе по духу. А с их помощью смоделировать ситуации, которые тебя беспокоят, или ту ситуацию, в которой ты находишься. Ты можешь быть очень-очень важным и очень-очень взрослым, но играясь в такой песочнице, ты ощущаешь себя таким маленьким и светлым ребенком, что забываешь про все свои горести и травмы и наполняешься ощущением счастья. Некоторые люди сами умеют наполнять себя ощущением счастья. Певцы, поэты, художники, музыканты. Пока они творят, они счастливы, светятся радостью. И когда они достигают своей цели, создают прекрасные, радующие глаза или уши произведения искусства, в организм поступает огромная доза эндорфинов. При достижении любой цели, которую человек себе ставит, а потом выполняет, количество эндорфинов в организме увеличивается. Поэтому цели рекомендуется ставить всегда, и в течение дня, и в течение недели, и долгосрочно. При их достижении организм получает вознаграждение в виде положительных эмоций. Учеными давно установлен тот факт, что больные во время лечения, получающие дополнительные дозы музыки, живописи, выздоравливают быстрее, и количество принимаемых ими обезболивающих препаратов уменьшается. Кроме того, у них еще снижается кровяное давление. В некоторых больницах за границей украшают стены разными по жанру и стилю картинами. При этом процесс выздоровления идет намного быстрее, а настроение улучшается. А вот если у человека присутствует чувство вины, выработка эндорфинов резко замедляется. Например, человек ест запретную еду и корит себя за это. Эндорфинов в его организме становится меньше, и он опять вынужден есть еду, которая приносит ему удовольствие. А потом опять начинает винить себя за это. Возникает замкнутый порочный круг. Только осознав, что вы сами себе нарисовали круги и не можете из них вырваться, вы можете сделать первый шаг. Шаг на пути к избавлению. Жалеть себя всем, конечно, приятно, но результата это не приносит никакого. Только вы сами можете делать шаги по направлению к светлому будущему. Никто другой за вас их не сделает. Для избавления от любовной зависимости я могу посоветовать следующее. Убедиться в том, что она у вас есть. Проанализировать причины, которые вас к ней привели. Американские психологи считают, что со зависимостью или эмоциональной зависимостью страдает 98% взрослого населения. Она является источником большей части человеческих страданий. Для избавления от нее требуется в первую очередь осознание, а во вторую – длительная работа по выздоровлению. Известный психолог Эсина Эскандарова описала характеристики поведения созависимого человека. Первое. Берет на себя и чувствует ответственность за чувства и/или поведение других людей, мужа, детей. Второе. Пытается контролировать поведение других людей, использует упреки, запреты, угрозы, уговоры, вызывая жалость к себе, подслушивая и проверяя. Третье. Старается быть нужным, делая дела вместо других людей, которые в состоянии их сделать сами. Четвертое. Склонен ставить желания и потребности других людей выше своих собственных. Пятое. Боится, что другие отвергнут его. Шестое. Строит слишком много ожиданий по отношению к себе самому. Седьмое. Постоянно испытывает беспокойство из-за других людей. Восьмое. Испытывает трудности в принятии решения, исполнении его. Девятое. Склонен бояться, как другие отреагируют на его поведение. Десятое. Действия и поведение других людей определяют его, созависимого, поведение. 11. Сомневается и игнорирует собственные ценности из-за значимости другого. 12. Использует чужие стандарты, оценивая, что делает, думает или говорит он сам. 13. Склонен минимизировать, изменять или даже отрицать свои истинные чувства. 14. Рассматривает все в черно-белых тонах, как правильное или неправильное, не видит всю сложность событий. 15. Имеет тенденцию искать людей, о которых можно было бы позаботиться. 16. Испытывает преувеличенную потребность в одобрении других людей, старается быть хорошим. 17. Убежден, что несчастье человека происходит извне. 18. Предпочитает избегать трудностей и ответственности за себя перед собой, чем встретиться с ними и найти им решение. 19. Убежден, что нужно очень расстраиваться и огорчаться из-за проблем других людей. От себя хотелось бы добавить, что жить с этим можно, но не нужно. Хотите быть счастливыми? Будьте ими.